Глава 21. Экскурсия. Увидев Эдвила, очень обрадовалась, крепко обняла, вжавшись в него всем телом. Хотелось просто ощутить тепло родного человека, вдохнуть его запах, почувствовать себя защищенной. Сильные мужские руки сдавили меня в объятиях, но потом мужчина отстранился и заглянул мне в лицо. «Анжела, что случилось?» — спросил он обеспокоенно. «Ты дрожишь?» Меня в самом деле трясло. То, что я сегодня узнала, буквально распирало меня изнутри. Эти двое были мне не чужие, и я во что бы то ни стало решила помирить их, но в то же время понимала, что подходить к делу нужно осторожно. Если буду торопиться, действовать только на эмоциях, ничего не получится. Для начала следует узнать подробности, не вызывая подозрений у обеих сторон, и только после стараться примирить упрямцев. У каждого из них своя правда. И это надо учитывать. Саим свою часть истории поведал. Теперь надо бы подробнее расспросить Эдвила. Но не сегодня. «Просто я очень соскучилась», — ответила я. «Ты говорил, что уезжаешь ненадолго», — обиженно попеняла. «Прости, малышка». Эдвил поцеловал меня в макушку. «Все несколько затянулось. Потерпи еще пару дней. Обещаю. Сразу же за тобой приеду и искуплю свою вину». Я улыбнулась, прижимая щекой к его груди и слушая стук сердца. Он гладил меня по спине, и от этого стало спокойно. «Мне тебя там очень не хватает», — прошептали мне на ухо, щекотнув раковину горячим дыханием. «Мог бы взять с собой», — буркнула я. «Все разъехались на каникулы. Мне все равно заняться нечем». Эдвил улыбнулся. «В следующий раз так и сделаю», — сказал он, отыскав мои губы. И я сразу обо всем забыла. Все из головы вылетело. Остались лишь я, Эдвил и этот поцелуй. Проснувшись, сразу открывать глаза не захотела. Было очень приятно лежать в кольце теплых рук и слушать мерное дыхание мужчины. В следующее мгновение мои глаза широко распахнулись, а внутри все похолодело от осознания. «Я у Саима». Обведя взглядом вокруг, насколько это было возможно, отметила, что мы лежим на диване в его кабинете. Я в одежде. Вздохнула с облегчением. Укрыта пледом. Мужчина прижался ко мне со спины и обнимает одной рукой поверх пледа, а вторая его рука находится у меня под головой. Прислушалась. Судя по размеренному дыханию, он еще спит. Попыталась вспомнить, как оказалась в таком положении, и пришла к выводу, что попросту заснула, сидя на этом самом диване. Следующая мысль, пришедшая мне в голову, заставила ужаснуться еще больше. Получалось, пока я во сне целовалась с Эдвилом, мое бренное тело все это время обнимал здесь Саим. О, Господи! Что же я наделала? Если Шатен узнает, что я провела ночь с другим мужчиной, и не просто с мужчиной, а с его отцом, катастрофа! И пусть между нами ничего не было, это не отменяет того факта, что мы спали вместе. Мной овладела паника. Что же теперь делать? И потом, как я буду смотреть в глаза Саиму? Немыслимо. Что он подумает обо мне? Представляю, что он скажет, когда проснется. Помимо моего вопиюще неподобающего поведения, встала еще одна проблема. Как отсюда вылезти и освободиться от объятий мужчины, не потревожив его сна? К своему огромному неудовольствию я оказалась ограничена в движениях. Саим лежал с краю, а я была зажата между ним и спинкой дивана, так что сбежать, чтобы он не заметил, у меня не получится. Пока размышляла, что же мне предпринять, мужчина проснулся. Он шумно вздохнул, его рука приподнялась и немного сместилась, осторожно погладив меня по плечу. Притворяться спящей дальше не имело смысла, и я чуть повернула голову. «Ты проснулась», — ласково сказал он. «Прости, я тебя разбудил». «Я уже не спала», — ответила я, стараясь приподняться. «Подожди». Саим зашевелился, его рука исчезла из-под моей головы, он резко сел, а потом встал, освобождая меня. Я перевернулась и села, не смея поднять на него глаза. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил мужчина. Я замерла, прислушиваясь к своему организму. Неужели все же что-то было? Да нет, Вроде бы ничего такого не чувствую. Нормально, — тихо отозвалась я. Саим, я... Извини, что так получилось. Мне было жутко неловко, и я запиналась и заикалась, стараясь объясниться. Я не знаю, я... Успокойся. Ничего не было, — спокойно сказал Саим. Ты просто заснула и замерзла. Я пытался тебя согреть и тоже заснул. Я украдкой взглянула на него из-под лобья. Он улыбнулся светло и добро. «Мы ведь друзья?» Я снова опустила глаза и кивнула. «Ага, друзья. После того, как он так обнимал меня, прижимался всем телом, и мне это нравилось. Нравилось, черт побери. Завтракать будешь?» — спросил Саим. «Я лучше пойду к себе», — сказала я хриплым от волнения голосом, поднимаясь на ноги. «Как знаешь», — отозвался мужчина. Я было дернулась в сторону двери, но остановилась в нерешительности. «Все хорошо, не переживай». Саим шагнул ко мне, а я невольно сжалась. «И не нужно меня стесняться. Ничего ведь не случилось». Он аккуратно взял меня за подбородок и приподнял голову, заставив посмотреть ему в глаза. «Все равно стыдно», — подумала я про себя, отворачиваясь. Саим засмеялся. «Что? Я сказала это вслух? О, Боже!» Жар прилил к щекам, и я почувствовала, как краснею. «Позорище!» «Ладно, иди», — сжалился надо мной Саим. «Увидимся позже. Давай я выйду первым». «Нет, лучше я», — ответила поспешно. Спорить со мной не стали. Выскочив из кабинета, я почти бегом пересекла лабораторию и вылетела в коридор. На мое счастье, он пустовал. А значит, не придется краснеть под любопытствующими взглядами и придумывать объяснение, что я здесь делаю в такую рань. О том, что еще очень рано, говорил едва разгоревшийся рассвет за окнами. Пока шла в общежитие, размышляла по дороге о случившемся. Почему я так отреагировала? За все время нашего знакомства Саим ни разу не дал повода усомниться в своей порядочности. Я уже привыкла к нему как к родному и не испытывала никакого стеснения. До сего дня. Он и раньше мог приобнять меня или чмокнуть в щечку или лобик по-дружески. И я воспринимала это как должное. Даже момент, когда он заставил меня остаться в его кабинете после конкурса, не вызвал во мне столь бурного протеста. Так что же сейчас изменилось? Ответ был прост. Раньше я не встречалась с Эдвиллом. Даже не помышляла, что такое возможно. А Саим мне нравился как мужчина. Нравится? Нет. Не так. Очень нравится. И в этом вся загвоздка. Вполне вероятно, не сойдись я с Эдвиллом, отношения с Хеликом все же перешли бы на новый уровень. И кто знает, чем бы в итоге это могло закончиться. Может, поэтому я теперь воспринимаю любые проявления симпатии с его стороны как свою измену. К тому же все осложнялось еще тем, что Эдвилл и Саим родственники и в данный момент находятся в контрах. Что ж, важнейшим приоритетом для меня стала задача помирить их. На этом и остановимся. Пока принимала душ и приводила себя в порядок, душевные переживания отошли на второй план. К тому же, выйдя из душа, обнаружила висящий над столиком конверт с ответом из министерства. Меня ожидали на экскурсию сегодня в полдень. Отлично, будет чем заняться. В столовой на завтраке неожиданно наткнулась на Гарна. «Доброе утро», — поздоровался парень. «Привет», — ответила я слегка ошарашенно. «А ты что тут делаешь? Разве ты не должен быть дома?» «Я уже был дома», — скривился в ответ Гарн. «Мои родители не привыкли менять свой стиль жизни даже ради любимого чада. Честно, отбыли положенные 3 дня и разбежались по своим делам». «Ты никогда не рассказывал мне о них», — заметила я. «Да что рассказывать?» — вздохнул парень. «Отец — натуролог. А мама — материаловед, оба магистры. Отец часто разъезжает по разным экспедициям, а мама его сопровождает либо пропадает в своей лаборатории. Они очень увлеченные люди, поэтому в детстве я частенько оставался надолго дома один. Так что он грустно развел руками. «Да», — многозначительно протянула я, без комментариев. «Сидеть в 4 стенах одному не очень-то весело», — вздохнул он. «А тут есть ты», — расплылся блондин в широкой хитрой улыбке. «А глаза честные-честные». «А как же Шелинна?» — спросила я в тон ему. «Издеваешься?» Гарн скорее утверждал, нежели спрашивал. Я рассмеялась, и тут я вспомнила одну мысль. «Слушай, Гарн, мне прислали приглашение на экскурсию в главную лабораторию НИИК Министерства строительства», — сообщила я. Гарн приподнял одну бровь, изобразив заинтересованность. «Хочешь поехать со мной?» — завершила я. «А это допустимо?» — уточнил он неуверенно. «Меня пустят?» «Скажем, ты мой плюс один», — заявила я убежденно. «Тогда я только за». Парень радостно кивнул. На то мы порешили. После завтрака вместе спустились в ректорат, взяли соответствующие бумаги и одноразовый артефакт для открытия прямого портала в министерство. Без 15 минут 12 мы стояли в портальном зале университета. Гарн вложил артефакт в специальную выемку на портальной арке, и проем тут же засветился. «Идем», — коротко бросил парень, и мы дружно шагнули вперед. На той стороне нас уже ждали, вернее, ждали меня. Увидев, что я не одна, женщина-встречающая удивленно уставилась на нас. «Здравствуйте», — поздоровалась я, делая шаг вперед. «Меня зовут Анжела Панова. Я по приглашению на экскурсию». «Здравствуйте», — ответила женщина. «Я магистр Дейра Шор. Меня попросили провести для вас ознакомительную экскурсию по главной лаборатории НИИК. Кстати, поздравляю с победой в конкурсе». «Спасибо». Я несколько смутилась. «А вы, молодой человек?» — обратилась экскурсовод к Гарну. «Ох», — спохватилась я, — «это мой сопровождающий, господин Гарн Брилан. Видите ли, ректор Статтер лично попросил его сопроводить меня на экскурсию и проследить за моей безопасностью». Сочиняя на ходу, врала без зазрения совести. Строго-настрого приказал не отпускать ни на шаг. «Черт возьми, что я несу?» Услышав имя парня, женщина многозначительно повела бровями. «Нас об этом не предупредили», — с сомнением протянула она. «Наверное, ректор Статтер просто запамятовал об этом». Сокрушенно покачала я головой. «У него столько забот об университете». Краем глаза я видела, как Гарн дернулся и поспешил отвернуться, плотно сжав губы, с трудом удерживаясь от улыбки. «Пусть только попробует проколоться. Кара небесная в моем лице будет страшна». К счастью, парень быстро взял себя в руки и снова воззрился на экскурсовода с самым независимым видом. «Фух! Я была бы благодарна, если бы вы позволили господину Брилану сопровождать меня на экскурсии. Я сделала самые умильные глазки, на какие была способна. Для ректора Статтера безопасность студентов, веренного ему учебного заведения, имеет высший приоритет», — самым серьезным видом заявил Гарн, подхватывая мою игру. Магистр Шор снова с подозрением покосилась на него. «Что ж, весьма ответственно с его стороны заботиться о безопасности своих подопечных», — слегка раздраженно выдохнула она. «Идемте». Экскурсовод сделала жест рукой, поманив нас за собой. «У нас не более 2 часов времени». Женщина повернулась и пошла вперед, а я облегченно выдохнула, офигевая от самой себя. «Мда, так качественно я еще ни разу не врала в своей жизни». Станиславский, глядя на нас, нервно курит в сторонке. «Ну ты даешь!» — пораженно прошептал Гарн, округлив глаза. Я, торжествующе посмотрев на парня, подмигнула в ответ, и мы поспешили за экскурсоводом. Сначала нас привели в приемную. Там мы заполнили какие-то бумаги, затем получили артефакты экстренной помощи, в лаборатории всякое может случиться, и отправились на собственную экскурсию. Главная лаборатория располагалась на самом верхнем этаже здания научно-исследовательского института и занимала всю его площадь. Я, раскрыв рот, рассматривала многочисленное оборудование и с интересом слушала рассказ магистра Шор. Поначалу мы посетили блок подготовки. Несколько человек в защитной одежде колдовали над шаблонными сферами, тыкали в них какие-то приборы и что-то поминутно записывали. Следующее, что нам показали, это проектное бюро. Здесь 3 работников, 2 мужчин и женщина, корпели над расчетами, схемами и диаграммами, иногда собирались вместе и бурно дискутировали, прибегая к 3D моделям, которые сами создавали и тут же рассеивали. Я немного задержалась, понаблюдав за ними. Один из мужчин, на вид лет 30 с хвостиком, вскинул на меня взгляд и улыбнулся. Мне стало неловко, и я поспешила ретироваться. Дальше было хранилище материалов, где в данный момент находилась парочка готовых континуумов, ожидающих отправку заказчикам, блок утилизации, и вот мы, наконец, в Святая Святых, где происходит непосредственно процесс строительства. Мы как раз поспели к началу. Двое специалистов в голубовато-серых защитных костюмах подвесили в удерживающее поле сферу заготовку и начали наполнять ее эфиром. Пока они выполняли подготовку для стадии архе, я огляделась. Помещение было очень большим и просторным, а белый цвет стен еще больше раздвигал пространство. Вдоль стен располагалось мигающее сейчас разноцветными огнями оборудование, от которого тянулись к центру комнаты многочисленные трубки и кабели и исчезали под полом. Со стороны входной двери, прозрачной стеной защиты, было отгорожено небольшое пространство для наблюдателей. Именно здесь мы сейчас и находились, глядя на то, как трудятся главные строители Лорадана. А тем временем один из строителей вливал внутрь сферы шаблона архе. Прямо на глазах живой континуум обретал особенность, присущую только ему. И вскоре перед нами висела абсолютно готовая вселенная. Теперь я понимала разницу между континуумом просто живым и жизнеспособным. Казалось, он не отличается от того, что я создавала на уроках с Хеликом. Но все же это было на грани восприятия, нечто неуловимое, что ощущалось как некое живое существо, которое живет, дышит, развивается. Мы с Гарном переглянулись. В его глазах я увидела отражение собственного благоговения и бесконечного восхищения. «Что ж», — прервала наше оцепенение магистр Шор, «на этом наша экскурсия окончена». Мы снова переглянулись и синхронно вздохнули. Бросив последний взгляд на только что созданный континуум, мы покинули лабораторию. К нашему удивлению, обратно нас повели совсем не той дорогой, которой мы пришли. Пройдя чуть в сторону, мы вышли в небольшое помещение, очевидно призванное служить чем-то вроде комнаты отдыха. Стены здесь были выкрашены в приятные бархатные красно-бежевые тона. У одной из стен стоял диван с темно-коричневой обивкой и несколько кресел. У другой стены располагался маленький столик с хрустальным графином, наполненным водой, и тремя хрустальными же стаканами, стилизованный стеллаж с буклетами и нечто, напоминающее музыкальный автомат. Одну из стен полностью занимали портреты выдающихся работников главной научно-исследовательской лаборатории, научно-исследовательского института континуумов, Министерства строительства и архитектуры, среди которых я заметила и портрет Саима. В самом центре стены с портретами висел один в темной рамке, а под ним располагалось что-то вроде стеклянной витрины с разложенными в ней папками с проектами. Я подошла ближе и прочитала надпись на табличке. Главный специалист – Кайра Хелик. С портрета смотрела молодая женщина со светлыми волосами и пронзительно-зелеными глазами, чьи черты мне были очень знакомы. Эдвилл взял понемногу от отца и от матери, но больше все же от матери. Такой же изгиб бровей, форма лица, полнота губ и цвет глаз. От Саима ему достались скулы и форма носа. «Подождите меня здесь», — попросила экскурсовод и оставила нас. Я проводила ее взглядом и вернулась к портрету женщины. Поизучав ее еще немного, я опустила взгляд на витрину, и глаза мои полезли на лоб. В ней лежали папки с проектами, где автором либо соавтором значилось имя К. Хелик. Очевидно, после несчастного случая здесь устроили небольшой уголок памяти, и первой лежала папка с тем самым проектом, который я тайно позаимствовала в кабинете у мастера Хелика. Повинуясь внезапному порыву, я протянула руку, открыла витрину, взяла в руки папку и пролистнула ее. Взгляд тут же зацепился за знакомые графики и формулы, но «здесь же не те цифры», — пронеслось в голове. Не поверив собственным глазам, я захлопнула папку и проверила обложку. Все верно. Это был тот самый проект. «Анджи, это мастер Хелик?» — услышала я удивленный голос Гарна. Я обернулась. Парень стоял перед портретом Саима и таращился на него, как на диковинку. руководитель научно-исследовательской лаборатории Саим Андрик Дивел Айни, прочитал Гарн и потрясенно уставился на меня. Я не успела ничего ответить, так как вернулась экскурсовод. Я спешным движением сунула злополучную папку под одежду. Гарн заметил, шокированно округлил глаза. Я незаметным жестом приказала, чтобы он молчал, и тот отвернулся. «Идемте», — сказала магистр Шор, придерживая дверь. «Магистр Шор», — обратилась я, — «а это женщина». «О», — протянула экскурсовод многозначительно, — «это магистр Кайра Хелек, была главным специалистом нашей лаборатории. Невосполнимая потеря». Она, как мне показалось, притворно вздохнула. «Что произошло?» — тихо спросила я. «Магистр Хелек была высококвалифицированным специалистом, но от ошибок никто не застрахован». В голосе женщины прозвучало сожаление. Я кивнула. «Идемте, нам пора», — напомнила магистр Шор. «Да, конечно», — кивнула я, поворачиваясь к ней, незаметно давая знак Гарну, чтобы он закрыл витрину, и мы отправились в обратный путь. Перед аркой я замешкалась, невольно внутренне сжавшись от страха и незаметно придерживая спрятанную под одеждой папку. Я опасалась, что при входе в портальную арку сработает охранная сигнализация, и тогда мне не избежать позора. Попрощавшись с экскурсоводом, мы вернули выданные по приходу сюда амулеты и шагнули в сияющий портал. Делая шаг вперед, я зажмурилась, трусливо схватив Гарна за руку. Только когда мы оказались в портальном зале университета и арка погасла, я облегченно перевела дух, и тут же внутри у меня начался нервный тремор. Если обнаружится, что папка исчезла, им нетрудно будет сложить 2 и 2, и тогда меня с позором погонят из университета и с Лорадана поганой метлой, как воровку. А может, не заметят? «Ты просто чудовище!» — деланно возмутился Гарн. «Ты украла? А что ты украла?» «Тссс!» — я приложила палец к губам, доставая из-под одежды позаимствованную папку и протягивая ее парню. Тот взял и прочитал титульный лист. «Это строительный проект континуума», — сказал он. «Зачем он тебе?» «Это проект строительства жизнеспособного континуума», — уточнила я. «А так как я учусь на строительном факультете...» Глаза Гарна округлились, и он картинно всплеснул руками. «Хочешь содрать его как дипломную работу? Ты жульничаешь?» «Тихо!» — цыкнула я на него, быстро оборачиваясь. «Не жульничаю, а подстраховываюсь». «Ну ты!» — выдохнул он. «Да расслабься. Я всего лишь хочу его изучить. Чисто академический интерес». Я невинно пожала плечами, на что парень лишь покачал головой, а потом нервно рассмеялся. «Ладно, не выдам твой секрет», — сказал он. «Спасибо, Гарн. Ты настоящий друг», — ответила я с чувством, радуясь, что мой поступок с воровством заставил его забыть о портрете Хелека и избежать неудобных вопросов. Сейчас меня волновало лишь одно — срочно изучить проект из сворованной папки, и наскоро, распрощавшись с Гарном, я опрометью бросилась в общежитие. Оказавшись у себя в комнате, я тут же схватилась за папку, позаимствованную в кабинете Саима. Разложив оба проекта перед собой, вооружилась ручкой и бумагой и принялась за работу. После 2,5 часов упорного труда я откинулась на спинку стула в полном шоке. То, что я обнаружила, было просто чудовищно. Кто-то намеренно изменил данные проекта, причем сделали это на стадии процесса ввода переменных. Я долго не могла понять разницу, но все же мне удалось вычислить, что было не так. Первый порыв сорваться и бежать к Хелику, чтобы поделиться открытием, я подавила. Нужно было успокоиться и хорошенько подумать. Благодаря случаю у меня в руках теперь имелось средство, которое позволит помирить Эдвила с отцом, а заодно и успокоить совесть Саима. Главное — дождаться приезда Шатена. Стоило мне об этом подумать, как над столом вспыхнули серебристые искры, и в их облаке появилась записка. Я протянула руку, взяла листок и прочитала. «Справился раньше, вечером заеду в университет за тобой. Будь готова, Эдвил». Я аж подпрыгнула от радости. Все складывалось как нельзя лучше. Надо только заманить его в лабораторию к Саиму. Опрометью бросилась в мужское крыло общежития и забарабанила в дверь комнаты Гарна. Тот открыл и изумленно уставился на меня. Я запнулась, ибо парень был голый, лишь вокруг бедер обернуто полотенце. Отстраненно подумала, что ни разу не видела его без одежды. У Гарна было поджарое, крепкое тело, на груди виднелась скудная растительность, и такая же начиналась чуть ниже пупка и уходила эротичной дорожкой под полотенце. К тому же он был мокрый, с волос капала вода. Видимо, я выдернула его прямиком из душа. Первый из оцепенения вышел Гарн. Он резко подался вперед, схватил меня за руку, втянул внутрь и захлопнул дверь. «Ты что, с ума сошла?» — отчитал он меня. Я задумчиво проследила, как крупная капля скатилась по мужской груди, сглотнула и подняла на него ошалелый взгляд. «А, ты чего так барабанишь? Я уже не весь что подумал». «Ах», — опомнилась я, — «ты умеешь отправлять сообщения?» «Умею», — непонимающе кивнул парень. «А ты что, не умеешь?» «Нет, конечно», — тряхнула я головой. «Мне нужно срочно послать записку. Поможешь?» Гарн какое-то время смотрел на меня. Затем растерянно провел рукой по волосам, отчего на пол полилась вода. «Ох!» — отпрянул он. «Я сейчас!» И скрылся за дверьми ванной. Я быстро огляделась. Комната была такая же, как моя, только табурет был один. И вокруг царил бардак в виде валяющихся бесформенных кучей на кровати вещей да беспорядок на столе. Отыскав среди сваленных грудой книг и тетрадей ручку, я вырвала из первого попавшего под руку блокнота чистый листок и быстро написала записку. Не успела я закончить, как в комнату вернулся Гарн, уже одетый в домашние штаны и с сухой головой. «Вот», — протянула я ему свое послание, — «нужно отправить Эдвилу». Протянул Гарн, принимая у меня из рук записку, а после встрепенулся. «Ладно, только мне понадобится твоя помощь. Ты должна мысленно вызвать образ человека, которому хочешь отправить послание. А я подключу заклинание». Я кивнула. Гарн встал за мной. При этом я оказалась почти прижата к его груди спиной. В нос ударил приятный запах свежести и легкий хвойный аромат. Краем сознания отметила, что мне приятен этот запах, а тепло близкого тела навевает уютное умиротворение. Пришлось тряхнуть головой, чтобы сбросить наваждение. «Возьмись за нее», — сказал парень, вытянув вперед руку с посланием. Я подчинилась. «Теперь давай». Я прикрыла глаза и вызвала в памяти образ Эдвила. Ухо коснулось горячее дыхание и шепот. И тут же по руке, которой я держала за записку, прокатилась горячая волна, кольнув иглами кончики пальцев. От неожиданности я открыла глаза и увидела, как записка в руке тает, окутанная снопом серебристых искр. «Здорово!» — выдохнула я. «Научишь?» «Без проблем», — легко согласился Гарн. На ужин мы отправились вместе. Послание было отправлено, и теперь оставалось дело за малым. В крови гулял адреналин, отчего есть совсем не хотелось, и я едва могла усидеть на месте, заставляя себя проглотить какую-то запеканку, запивая компотом из кисло-сладких ягод. «Анж, в министерстве там висел портрет мастера Хелика?» — спросил Гарн. — Он подписан другим именем? Я прикрыла глаза и вздохнула. Я так надеялась избежать этого разговора, а теперь придется как-то выкручиваться. — Извини, я не успела рассмотреть, — ответила я как можно более равнодушно. — А, ну да, — хмыкнул Гарн. — Ты была занята, — многозначительно протянул он, имея в виду мое воровство. Хвала богам! Мой ответ парня удовлетворил. И он больше ни о чем расспрашивать не стал. Закончив ужин, я коротко попрощалась и, взглянув на часы, рванула к себе в комнату. Сунув злополучные папки в сумку, отправилась в учебное крыло. К счастью, Саим оказался на месте. Сидел за своим столом и читал какие-то бумаги. Увидев меня, мастер удивленно приподнял брови. «Ты рановато», — заметил он. «Да, решила пораньше», — ответила я как можно беспечнее, бросив сумку на диван. «Как экскурсия?» — спросил Саим. «Откуда ты знаешь, что она была сегодня?» — удивилась я. «Я ИО декана архитектурно-строительного факультета», — ответил мужчина со снисходительной ухмылкой. «К тому же ты сама говорила, что отправила заявку». «Но ответ пришел утром», — возразила я. «Меня оповестили», — улыбнулся Саим. «Ну что, готова заниматься?» «Если честно, то нет», — ответила я, начиная нервничать. Эдвилл явно задерживался. Устала. Много впечатлений. «Ладно», — согласился Саим. «Тогда...» Его перебили торопливо приближающиеся шаги. Я с облегчением вздохнула, потому что поняла, кто это. В подтверждение догадки дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился взволнованный, слегка всклокоченный Эдвилл. «Анжела», — произнес Шатен, окидывая цепким взглядом меня с головы до ног. «Что случилось? Ты писала?» Он запнулся, непонимающе уставившись на меня. «Со мной все в порядке, Эдвилл». Я улыбнулась. «Проходи. Нам надо поговорить». «Но...» Взгляд Зеленоглазого упал мне за спину. И мужчина мгновенно подобрался, а лицо его вытянулось. «Анжела, что происходит?» Спросил он холодно. «Эдвилл...» Привлекла я его внимание и твердо попросила. «Нам надо поговорить. Пожалуйста». Тот одарил меня недовольным взглядом. «Присядь». Я указала ему на диван. Раздраженно поджав губы, мою просьбу он все же выполнил. Удовлетворенно кивнув, я обернулась к мастеру. Тот с недоумением смотрел на всю эту интермедию. «Саим», — позвала я мужчину, — «ты тоже». Он отреагировал не сразу, непонимающе качнул головой, но, не задавая лишних вопросов, поднялся со своего места, подошел к дивану и опустился на него, при этом Шатен чуть отодвинулся. «А теперь, господа, поговорим», — сказала я жестко. Отец и сын выжидательно уставились на меня.